В основе многих случаев заболевания опорно-двигательной системы лежит нарушение мысленного образа тела, ну, который вот Носов назвал виртуальное тело. С этим образом медицина работать не умеет. Врач обычно выписывает таблетки, которые дают временное облегчение. Мануальный терапевт может расслабить мышцы, поправить позвонки, но если в образе тела содержится негативная информация, то болезнь через некоторое время возвращается. Вот. Дальше идет, собственно говоря, вот описание, отчет этого мануального, некого мануального терапевта. О клиентке. Значит, женщина 39 лет. Пришла на прием с жалобами на боль в спине, поясничном отделе на протяжении 2,5 лет. Последние 6 месяцев снимала боль только за счет сильно действующих анальгетиков, либо новокаиновой блокады. Последнее время ей 5 раз кололи промедол. Часто плачет, нарушен сон, плохой аппетит, конфликтует с окружающими, врачам не верит. Пришла на прием по рекомендации своей подруги, сын который имел очень заметное искривление позвоночника, которое теперь у него с нашей помощью исправлено. Говорить о собственном ожидании результата не хочет, потому что ни во что уже не верит. После обследования спины и поясницы выявлено наличие развивающегося остеохондроза и очень большое мышечное напряжение в мышцах спины, нарушение расслабленного дыхания, выдох происходил с придыханием. И я предложил ей поработать со своим воображением, то есть представлять свое тело и представлять возраст этого тела. То есть идея вот работы с виртуальным телом заключается в том, что мануальный терапевт делает, в общем, стандартную свою практику, да, при этом человека просят включить, ну, то, что называется второе внимание, как бы, да, то есть смотреть, а что там внутри-то происходит, как бы, да, не на уровне вот, то есть можно же, понятно, на руку терапевта смотреть, наверное, да, сказать, ну, что там происходит. Вот за ногу меня там трогают. После традиционного растирания, вибрирования, успокаивающего поглаживания попросил женщину закрыть глаза и просматривать свое тело в возникающем образе. При прикасании моих рук по уровню плеч, с ее слов, возник образ себя в возрасте 19-21 года. При этом она увидела себя в другом платье и тут же сказала, что руки у нее стали теплыми. При проведении руками по боковым мышцам спины и бедер и до ступней ног, женщина сказала, что она увидела себя в 10-12-летнем возрасте и сразу вспомнила, что ее пытались изнасиловать в школе. При этом ноги имели разницу в возрасте. Правая нога была на 5 лет старше левой, еще как будто она в сапоге. Дальше я стал менять позиции поглаживающих рук. Если одна рука поддерживала контакт с левой верхней частью тела, то другая в это время поглаживала правую ногу от бедра к стопе и обратно. Первую минуту я почувствовал руками, как мышцы тела как будто налились напряжением. Тогда я спросил, что происходит с образом. Она ответила, что напряженно ищет образ и не может явно себя представить. Я продолжил еще одну минуту производить поглаживание, также меняя положение рук. Через 45 секунд я явно почувствовал и увидел, как тело моментально расслабилось. Я сразу спросил, как поживает образ. А она мне ответила, что сейчас я вижу себя 17-летней девушкой, загораю на пляже в Сочи, тело мое расслаблено и спокойно. Я ее похвалил, попросил перевернуться на спину. На лице возникла тревога, которую я попробовал снять, сказав ей, ну вы можете тревожиться за образ. Посмотрите, что там с образом происходит сейчас. Тревожиться она не захотела, а захотелось узнать, что будет дальше. Я попросил продолжать работать со своим воображением и образом своего тела, уделяя большое внимание расслабляющему выдоху. Она попробовала 2-3 раза сознательно дышать расслабленно. Я продолжил поглаживание туловища по центру грудной клетки, животу до пупка. В этот момент женщина выразила сильное удивление. Сказала, что почувствовала, как молодой возраст спины стал распространяться по всему телу. А старый возраст стал словно вытекать из нее. При этом ноги стали совершенно расслабленными, и она даже почувствовала биение пульса в подушечках пальцев ног. На вопрос о самочувствии отвечает, что ничего не болит. Я попросил ее подняться. Но она очень, что она очень легко сделала. И сразу сказала, что что-то такое произошло, что как-то по-другому чувствуется тело. На боли не жаловалась. Через 2 недели я от нее узнал по телефону, что боли все прошли. Она прекратила употребление лекарств. Что интересно, женщина потеряла 8 килограммов веса. На нашей встрече она имела 2-ю степень ожирения. Сеанс проводил мануальный терапевт, освоивший методы работы с виртуальными образами. Вот такая вот штука. То есть всего-навсего, что он добавил к своей практике, просто попросил человека, ну, представлять одновременно, что там происходит с телом, когда вот я как-то там воздействую. Есть очень много похожих вещей, я уже говорил. Есть там тот же психокатализ известный. Если... Ну, разбираться с психокатализом можно у Перу Андрея узнать, есть такая штука, называется Best Massage. Best – это какая-то аббревиатура, русская причем. Я уж не помню, как она там расшифровывается. Идея этого массажа заключалась, собственно, в том, что вместо обычного массажа, да, то есть терапевт давал клиенту такие указания, что по мере того, как я делаю, вы должны как бы внимательно следить за внутренним образом, что у вас там происходит, и мне это все выговаривать, да, то есть что там и как происходит. Вот такая штука. Ну и обнаружилось, что вот оно гораздо эффективнее работает, чем если просто там человека физически как-то массировать там и так далее. Вот такая вот штуковина. Это, наверное, первая такая вещь. То есть, ну даже вот из этого примера видно, что мы можем увидеть. Мы можем увидеть, что в теле, тело помнит очень много информации о том, что с ним было. И многие вещи, которые ну, мы назвали бы, наверное, травмирующими переживаниями, как бы, да, они вот так вот просто сознанием не обнаруживаются. То есть мы что видим? Мы видим, что у человека какие-то проблемы. Боли там, или там, не знаю, ожирение там, или еще что-нибудь такое, да. Но на уровне неокортекса, когда мы его спрашиваем, грубо говоря, там, что случилось, как бы, да, он ничего толком-то ответить не может. Вот. Или может строить какие-то пустые модельки, в общем-то, там, начитался там каких-нибудь книжек, там, я не знаю, там, полюби болезнь свою, там, да, какую-нибудь табличку прочитал, что это от этого, но это же, это кто-то придумал. Это же не то, что там ты из себя извлек это знание, это кто-то тебе сказал. Может быть, оно так, может быть, не так, неизвестно, как бы, да, хочется, чтобы как-то оно извлеклось из себя. Вот. А нам нужно, чтобы, значит, была какая-то такая вещь. Ну, она тоже известная. Был, например, Вильгельм Райх, который был учеником Фрейда, и который, собственно, с этим и столкнулся, что психоанализ там же в основном, ну, проговаривание, там, метод свободных ассоциаций, то есть как-то все идет, идет, человек говорит, говорит, там, теоретически, если там терапевт внимательно слушает, он может какие-то ключевые моменты вычислить и, может быть, приведет его к решению проблемы, а может быть, нет. Вот. А у Райха у него была такая более телесная такая направленность, да, он говорил, что любая проблема, она приводит к тому, что у человека есть, ну, он их там по-разному их там переводит, почему-то переводит панцири, хотя это не совсем корректно там перевод. Вот. Заключается в том, что у человека на определенных уровнях возникают блокировки в теле. Вот. И, соответственно, когда у него эти блокировки возникают, то у него как бы все проблемы и начинаются. Там энергия нормально не циркулирует, как бы. Вот. А первопричина этих панцирей, она, да, такая, в общем, психосоматическая или даже психологическая, то есть какие-то были переживания, ну, бац, там нижняя половина тела заблокировалась, как бы, да, ну все, человек уже ходит как-то не так, и дышать нормально не может, и какие-то эмоции у него постоянно непонятно откуда-то поступают там и так далее. Вот, и он придумал всякие там разные способы, как с этим бороться. Что для него закончилось не очень хорошо, как известно из истории. Вот, сгноили его в самой свободной стране, в тюрьме, за шарлатанство. Практиковал нетрадиционную какую-то. Но у него осталось довольно много учеников, которые создали целое направление под названием телесно-ориентированная терапия. Вот. Идея, которая именно в этом, то есть начиная от наблюдений за ощущениями, за движениями тела, как-то вот там пробиться к вот этим психологическим основам.